что, оставлю тут одного из нас в качестве охранника, до завтрашнего утра, вооруженного и с рацией, и идем выполнять свое задание, а уже дома, тет-а-тет с шефом, я ему все и расскажу, и покажу на снимках. Ты будешь тут все фоткать, сразу обо всем догадался собеседник, естественно, вот только откроем вот эти ворота нараспашку, дав внутрь свет по полной, и начну упражняться в этом искусстве. Но самое большое охренение мы все получили тогда, когда было дано полное солнечное освещение, чьи лучи проникали буквально в каждую щелочку и заглядывали в малейший уголок. Аппарат, что все увидели, стоял поперек входа самым крайним в этом помещении, и был он практически в сборе, ну если не считать того, что ни верхней большой, ни сущей лопасти не было, ни задней малой, толкающей. Но чуть попозже их вполне успешно обнаружили во время тщательного обыска. Но и он не был самой важной и ценной, сделанной нами находкой. Хотя и переоценить его важность никто не мог. А вот дальше, за ним, было то, что поразило всех до глубины души. По одну сторону, куда смотрела кормовая балка этой стрекозы, вдоль всей стены был установлен длинный, на все помещения, стол-верстак с полками над ним, где были развешаны и разложены разные инструменты и приспособления. Для чего? Ну для чего оно, все такое, может быть в ангаре для техники. Мы так подумали, грешным делом, что только кроме как для обслуживания и ремонта этой летающей машинерии, оно и предназначено. На нем самом, лежали длинные картонные коробки, 6 штук крупнее, а 3 конкретно меньше. Вдоль второй, в самом начале стояло 2 деревянных квадратных ящика большого размера, с крышками на навесах и с защелками спереди. Сразу за ними, чуть дальше, была вторая пара, но они были существенно меньше. Потом 8 штук в 2 одинаковые стойки, от большого внизу, и до малого в самом верху. Дальше, до самой задней стены, высились в 2-3 яруса металлические и алюминиевые бочки разного размера, от больших, явно 200-литровых, в начале, и плавно переходя на средние, соточки, заканчивая ряд 50-литровыми, которые высились в высоту уже по 4, одна на другой, а по центру, в начале 2 коробка из небольших брусков, обшитых внутри чем-то похожим на нашу прессованную бумагу, то есть ДВП, и габаритами очень даже солидными, и под стеночкой, 4 обтянутые пленкой кресла с высокими спинками, квадратная рама из труб, и широкая тележка-прицеп на 4 маленьких надувных колесиках. После того, как все эти богатства рассмотрели, невольные помощники начали быстрый осмотр содержимого находок, и выяснилось, что в тех коробках, что лежали на верстаке, были и несущие винты роторы, и толкающие, моторные, 3 полных комплекта, включая даже крепежные болты. В ящиках с другой стороны, в больших стояли двигатели со всем тем, что, по идее, и должно на них быть. В 2 других, передние панели, со всеми приборами и ручками управления, даже увязанные в жгуты провода лежали в отдельных прозрачных пакетах. Проверили, конечно же, и те одинаковые комплекты, и не один из них, а обязательно оба. В них были, это мы все так решили, еще 2 движка, но разобранные полностью, скорее всего это был так называемый ZIP-комплект для ремонта, так как там было все, начиная с блока, головы и поршней, заканчивая всякими колечками, прокладками, болтиками, и так далее, и тому подобное. Но до самых тонкостей никто рыться не стал. Ну а то, что в бочках оказалось и топливо, и всякие масла, можно было догадаться сразу. Но все равно, их открыли, перенюхали, и чуть ли не попробовали содержимое на язык. Никто не мог поверить, что вот так просто им досталась такая ценнейшая в этих условиях халява. А в огромных упаковочных коробках были разобранные на 2 половинки по вертикали пары некрашенных, а просто грунтованных в серый цвет фюзеляжей. Это что выходит, нам дали в виде приза, и явно за активность в развитии всей этой округи, вот это, ошалев от того, что за находка им досталась, спросил сам у себя адмирал. Но так как произнес он это в полный голос, то и получил ответ. От имени всех присутствующих ему сказал заместитель. Получается, что так, и если раньше мы шарились только по морю, то и получали водоплавающую технику. А стоило вчера подняться в небо, и не просто так, прокатиться, а с определенной, важной для всех целью, и, к тому же, пилоту придумалось проявить сообразительность со съемкой того, что было под крылом. И сразу, на следующий день, результат в виде поощрения за инициативу, в наличии перед нами. Я ведь не сказал вам еще одно, этого острова на снимках Златы не было, совершенно не было, открыл всем небольшую тайну Генка. Я, когда его увидел своими глазами, и там, где еще вчера было чистое море, просто охренел от неожиданности. Уже, честно, грешным делом подумал, что от переутомления глюки начались. А оно вот как вышло. Хоть мы и не состоим, как ты, в штабе Победы, и многого, очень многого не знаем, да и не догадываемся о том, что вы там обсуждаете, но вот что эти экспериментаторы могут выкинуть фортель любого типа, да и не типа тоже, что впору за голову хвататься, мы уже понимаем. И, даже, давно, как выяснилось впоследствии, многого, очень многого они по незнанию, и, тем более, в спешке и не нашли, и не заметили, да и просто не обратили на него пристального внимания. Но эти мелочи оказали существенное влияние на все будущее развитие мелкой авиации на просторах забытых островов, как подконтрольных нам, так и на всех остальных. Последним на очереди, но не менее важным, чем все остальное, был скорый, но тем не менее, очень тщательный осмотр жилого отсека, со всеми его закоулками и подарками от небесников. Несмотря на то, что их, подобных этому, уже было осмотрено парнями не менее десятка, и казалось бы, что тут могло быть нового, или неизвестного дотоле, но оно было. Первое. Само помещение было в разы больше, чем все то, что видели раньше. Тут было отдельное помещение кухни, но с привычной всем варочной печью-голландкой. Вдоль стен, в два яруса, закреплены полки с посудой, начиная с котлов, заканчивая мисками и кружками, это то, что видно сразу. Скорее всего там были и все остальные принадлежности, но искать мы их тогда не стали. Она, эта кухня, была в самом конце солидного, трехметровой ширины центрального прохода. По правую руку от нее расположился узкий длинный отсек продуктового склада, где было все, в буквальном смысле этого слова, начиная с соли и сахара, муки, заканчивая ящиками с мясными, рыбными, овощными консервами, крупы, приправы, масла и жидкое растительное, в алюминиевых 10-литровых бидонах, и сливочное, в стеклянных больших банках, залитых чем-то жидким сверху, типа воды. Второе. Радиорубка находилась, как и везде, с дверью из входного тамбура, но по левую руку. Ее содержимое, на первый взгляд, полностью повторяло все то, что и в остальных, только и того нового, что она имела вторую, внутреннюю дверь, что вела в отсек с генератором, аккумуляторами и топливом. И из него еще был второй выход, на этот раз в отсек склад стройматериалов. В правой стенке тамбура мы нашли вход в помещение с удобствами и душевыми. Сделано было шикарно и удобно, нам бы такое. Вода, холодная, бежала без проблем, а чтобы найти, куда делась, или почему же нет горячей, пришлось поискать. Но сообразили, в том же тамбуре за сдвижной перегородкой стоит дровяной котел для ее подогрева. Третье. В правой стенке прохода был вход на лестничный марш, что вел на второй этаж, но туда мы пошли чуть позже. В левой, еще две, практически незаметные на общем фоне двери чуть меньшей ширины, чем остальные. Первая, ближняя ко входу, привела нас в крохотный закуток секретаря, и с двумя кабинетами. И только там мы заподозрили неладное. На одной из них была табличка «Гаррисон Саммандер», а на второй «Чиеф оф Стаф». Наши англоговорящие их перевели, командир гарнизона и начальник штаба. Но они ведь были на английском. Пара человек рванула в склад продуктов, а один, что хоть немного шарил в связи, в радиорубку. Да, всего через минутку вернулись все трое, на всех продуктах, что мы осмотрели, маркировка на инглише, и все бирки на рации, надписи на приборах, на радиодеталях, на нем же, отчитался радист. Это что же выходит? Значит, мы, русские, перехватили у лимонников их стимулирующий склад, может он и был приготовлен под них, но вот мы подсуетились первыми. Тогда во второй линии микроархипелагов, по-любому, один из них, англоязычный, скорее всего, разговор на обратном пути, ошибся комп эксперимента, первые два найденных сообщества, чисто славянские. Так может дальше будут англы? Маловероятно. Больше поверю в то, что поощрять нас было нужно, а в приготовленных, был тот склад, что прочили им. Но мы опередили. Вполне возможно. То есть мы нашли кабинеты руководства, в которых кроме некоторой мебели, и кучи справочников да инструкций в шкафу у начштаба, было пусто. Вторая вела в небольшой зал, человек так на 20-30, с простыми деревянными лавками, столами, стоящими один на другом вдоль глухой стены, и столом начальника с креслом, перед всем этим добром. Второй этаж, 4 спальных комнаты, каждая на 8 человек, где деревянные койки были в два этажа. Люксовская в этих условиях, двухместная, но с металлическими кроватями и тумбочками между ними. А оружие? Неужели его нет? С обидой спросил в никуда один из нас. Стали его искать, ведь и правда, во всех складах оно было обязательно. Нашли, чуть только нас припекло. В закутке секретаря был встроенный в стену шкаф под оружие и боеприпасы. Вот там мы нашли три автомата под боковой рожок, знаменитый стен времен Второй мировой. К каждому из них по четыре пустых рожка и две больших коробки патронов. Три винтовки, малый их узнал сразу, не единожды из таких воевал в шутере «Лейнфилд». Но не старая ее модель, 39-го года, а 41-го, рифлено 4 МК-1, так называемый АЯМ-10 под натовский патрон 7,62-51 мм, ее версия в автоматическом исполнении. По 5 10-зарядных магазина и ящик патронов, и пистолеты, точнее, револьверы той же фирмы, то есть Enfield, но 2 МКИ, но к ним боезапаса был минимум, всего по 3 комплекта, 54 штучки были в бумажной коробке россыпью. Несмотря на то, что было найдено всего и очень много, потратили на это время не только минут 15, ну, максимум, 20, так что из графика рейда выбивались пока не сильно. Ну что, братва, поконим. Как только все закончили, дернул адмирал бойцов в путь. А ты, обратился он к невеселому парню, что оставался охранником всех ценностей, возьми из лодки своего старшего один северок со всем хламом, и разверни его тут. Оставлять такое без связи, смерти подобно. Утром тебя сменит, и сразу начнут тут все вывозить. Но идя по направлению к контрапупенному синтетическому бибизяну, они вначале почувствовали резкий противный запах, а подойдя ближе, поняли, что тот уже разлагается. Так, в складе мы видели лопаты, несите их все, чем быстрее прикопаем монстра, тем быстрее уйдем в рейд, отдал приказ Генка. И, буквально через 5 минут работа, грязная, но нужная работа, была сделана. И они ушли, думая, что скоро встретится. Но буйство природы и погоды отодвинуло этот момент на долгих 3 дня. День 32, часть 5, первый рейд к новым землям, и его результаты. День 32, часть 5, первый рейд к новым землям, и его результаты. Вот так оно все и вышло. Тупо, длинно, деревянно, как-то дышло, рассказывает малый о прошедшем рейде и его результатах. На первом же микроархипелаге, что мы нашли во второй линии, было в самом его начале обнаружено 7 скал, на которые эти долбшустрые экспериментаторы высадили по тройке, чисто русскоязычных. И, даже, из одного края, не в смысле, края, то есть окраины страны, а края, Пермского, каких, немного позже расскажу о них подробнее, и остров, да, там был, точнее, есть неплохой, вроде, бы как, остров, не совсем маленький, но и не сказать, что большой, овальный, с примерными размерами, в ширину около 500 метров, при длине в километр, может быть чуть больше, с шикарной такой бухтой, которая расположилась на нем, или в нем, в дальней от тех скал узкой стороне. При этом, его каменно-песчаные берега своими боковыми мысами обхватили лагуну, как будто взяв ее в кольцо, и с совсем чуточку извилистым небольшим входным каналом. На нем самом, был холм метров 50 в высоту, что расположился сразу за бухтой, и высокое-высокое скальное образование, что торчало перед входом в бухту на равных расстояниях от мысов метров 250, почти в центре рифового защитного пояса, в виде карандаша или пальца, и, судя по координатной сетке бинокля, высотой чуть больше 150 метров, с диаметром самого основания порядка 50, и на вершине, 30, может немножко, но незначительно больше, метров, стоящим не просто в море, а на платформе, можно так сказать, в сотню или больше, все тех же метров, что своими высокими берегами прикрывало от любопытных посторонних взглядов все то, что было там, внутри ее. Но, как узнали еще самые первые его обитатели, практически безводного, на всю его площадь нашли всего только один крохотный родничок, из которого за весь световой день можно было набрать не более 5, максимум 6 литров воды, и озерцо, миленькое-миленькое, как говорят, в таком курица лапки назамочит, дождевое, а весь прикол в том, для того, чтобы к нему подойти, нужно обойти вокруг всего внутреннего скального рифового пояса, практически зайдя с противоположной стороны от всей остальной массы ранее обитаемых каменных осколков. И вот это незначительное, в сущности, препятствие для части его обитателей в некоторой мере стало фатальным. В чем же она, эта фатальность, заключалась-то? Справедливо спросите вы меня. Отвечу, честно отвечу. Это мои поисковики узнали почти сразу, на своем собственном опыте, как только стали там все-все-все обходить, проверяя осколки доисторических камней на присутствие живых людей. Один из рукавов огромного западного течения, отойдя от основной его части и запутавшись во всех тех островах, островках да скалах, завернул свои воды и в эти края, создав такие препоны тем, кто рисковал выйти в плавание, что верных и емких русских слов для обозначения всего того, что вышло, не то, что не хватало, а просто не было. И, только став входить в горло скального канала, мы все осознали, что в такое, как тут, дерьмо, мы еще не вляпывались. Ветер утих полностью, и паруса обвисли, как простые тряпки. А водный поток не то, чтобы шел нам навстречу, нет, он вел себя совершенно не так, он получился боковым, просачиваясь между редких и крупных подводных камней с одной стороны, и радостно закручиваясь мелкими, но сильными водоворотиками в центре, он усердно старался прижать неосторожного пловца или морехода к другой. А вот уже новая, которая оскалилась своими подводными клыками, грозясь пробить днище, или насадить на себя человека или же крупное морское существо, а может быть рыбу или дельфина-акулу. И не было бы у нас в обязательном порядке весел, да не по одной паре на каждое судно, а по две, на гулянке, их так вообще было аж три, даже войти во внутреннюю лагуну не смогли. Не то, чтобы просто ее обследовать и изучив, поставить маячки принадлежности, но выгребли, с трудом, сев на весла по двое, смогли в конце концов просочиться к новым людям и бонусам, и свершениям. Тут, как и раньше, мы обошли все семь самых крупных скал, понимая, что кроме как на них, устроители больше никуда не могли высадить невольных жертв эксперимента, и оказались, как и всегда, полностью правы. В укромных уголках на каждой из них были обнаружены старые остатки костров, что нам сразу дало знать, что люди тут есть. Ну, по крайней мере, были. И были ведь совсем-совсем недавно. Так как, судя по состоянию старых углей, было понятно, прошло с того момента, как там горел огонь, не более пары недель. Ну что, делился Малый своими выводами с остальной парой экипажей, чьи лодки, после того, как была выполнена первая, черновая часть рейда, пришвартовались к облюбованной им гуляне. Раз тут никого нет, то вывод только один, все здешние обитатели собрались на островке, что остался один, на котором нас, пока что, не было. А может быть они за эти две недели объединились с пришедшими из другой группы островков, согласен, и такое может быть. Но чтобы в этом точно убедиться, нужно проверить последний, вот именно. Но так как уже пора заморить червячка, то перебирайтесь к нам, раз есть и свободное время, и условия соответствующие, то поедим в нормальных условиях. Почему сказано только о трех судах, что отправились обследовать этот архипелаг? Просто мы и тут повторили уже наработанный ранее вариант, который пока что всех устраивал, на каждый микроархипелаг, подобный этому, ходить только тремя лодками. Это было выгодно сразу по нескольким причинам, и делать такому количеству обычно нечего в них, но, зато и какая экономия получается одновременно проверить две цели. Но, судя по тому, с какими трудностями столкнулись в самом начале, а также дополнительное расстояние, что сегодня прошли, все это дает понять, что лафа закончилась, и уже к третьему и четвертому здешнему архипелагу придется идти всей группе на целый день. И, если учесть то, что было найдено на невидимом, как мы все, на скорую руку посоветовавшись, обозвали свою первую в этом направлении находку, и замеченном немного дальше, за ним, на горизонте втором, который, по-любому, придется обыскивать, как говорили матросы в парусном флоте, от киля и до клотика. Почему? Да потому, что раз на одном сразу была сделана настолько ценная для них всех находка, то где гарантия, что второй будет пустышкой? Да и о рейдах по нашим первым островам забывать не стоит, и наши острова первой линии тоже, а это значит, что из нашей эскадры уйдет не меньше четырех судов, два быстроходных, поддерживать связь с новообретенными общинами, и два попроще. Их возможностей для поддерживания связи во внутреннем круге вполне хватит. Вот и выходит, что в дальние рейды, если Арнольд Янович ничего нового не соорудит, останется ходить только основная пятерка. А этого, на все, что тут может быть, явно мало. Так что, уже со следующего дня свои хотелки мы обрезаем по максимуму, располагая только на то, что имеем. Такие мысли у Малого проскочили в голове за те минуты, когда его подчиненные пересаживались к ним в судно и располагались за столом в каюте. Но, только успели все приняться за еду, как прозвучал вызов дальней рации, то есть Северка, который временно, пока что временно, до тех пор, когда на Большой Гулянке не будет сделана отдельная рулевая рубка, был установлен тут, в салоне. «Алло, Гена», — прозвучал голос парня, оставленного охранником у склада с винтокрылами, «сори, что не очень в масть, но тут у меня находка очень нехорошая». «Ты, решив не тратить даром время, начал внешний осмотр постройки и земли, ее окружающие, с куском в руке и вторым во рту», — прошамкал адмирал. «Правильно, еще раз приношу свои извинения, не знал, что вы сели на перекус, но тема явно не под этот антураж. Ты нашел останки съеденных бибизяном, прожевав и проглотив кусок копченой рыбы, что у них была в сухпайке?» — спросил он. «Вот именно, много, очень, 24 головы, из них, треть женских и остальные сами понимаете. Ну что, бродяга, могу тебя или обрадовать, или расстроить. Понимаю и сам всю ситуацию, завтра они все сюда снова придут, но уже в виде тех, кого мы называем заместителями. Так, правильно, в принципе, да, но мы не знаем правила эксперимента при таком большом их количестве, так что не обязательно заявиться все в один день, это дело вполне может растянуться надолго и на больший срок. И что, мне все это время тут сидеть, и что с ними делать? По правилам, ведь нужно создавать сообщество, или не обязательно? Честно, а хрен его знает. Вечером с главой перетрем все и свяжемся. Отключайся, не сажай аккумулятор без толку. А мне пофиг, у меня есть генераторы. Я их нашел в пристроечке сзади целых два. Большой, как бы не десятка, и маленький, примерно на киловатт. И топливо залейся. Вот его и буду гонять для подзарядки. Не отпускают нас проблемы найденного, положив микрофон, начал нагонять остальных, так как риск того, что его оставит голодным, был очень реальным. А пока все утоляли голод, что пришел вслед за столь усердной работой на веслах, Малый думал. Думал о том, что буквально за месяц, прожитый тут, в этих беспокойных тропиках, он дошел от уровня того шебутного и беспокойного для всех пацана, каким он был дома, до командира особой маневренной группы поисковиков сообщества. Ему уже даже и прозвище прицепили – адмирал. Хотя какой он, в лешего, адмирал, просто удачливый и в меру нагловатый паренек, весь вес и авторитет которого только в одном, он с главой вместе с самого первого дня в этих гребенях, и, несмотря ни на что, до сих пор выходит и сам, и те, кто с ним рядом, целым и здоровым изо всех тех передряг, что были и на его пути, как одиночки, и на пути всей его группы, что случилось буквально несколько часов назад, во время встречи с той непредсказуемой бибизяной, охранником у склада на невидимом. Ведь она и вправду оказалась беспредельно живучей, все ведь выпустили в нее не менее полутора сотен пуль, и смогли добиться только одного, стреножить и не позволить больше так быстро двигаться. И уже потом, когда она упала, и ползком пыталась добраться к нам как можно ближе, опять все полтора десятка бойцов стреляли ей прямо в голову, и попадали, это было точно видно. Только массированный огонь в одну точку позволил с ней разделаться, а иначе пополнили бы наши обглоданные черепа ее личное кладбище. Стоит об этом только подумать, как сразу дрожь пробирает, проскочила крамольная мысль, и он реально вздрогнул. «Что, старшой?» — заметив его невольное движение, спросил капитан одной из лодок, вспоминается утренняя стычка со зверем. «С чего это ты взял? Да не мнись, нам всем до сих пор не по себе, понимая, чем все то могло закончиться в случае неудачи. Недаром ты нас каждый день гоняешь на полигон, заставляя уже ночью, уже при свете фонарей, отрабатывать в тире стрельбу. Без этих навыков, несмотря на то, что почти все мы служили срочку, сегодня точно не выжили бы. А на службе, что, не тренировались? Сдурел, я, лично, служил РВСН, охранял зону в Зауралье, где стояли ядерные ракеты. РВСН – ракетные войска стратегического назначения. Ядерный щит раньше СССР, а теперь и России. Так нам выдавали раз в полгода по 9 патронов на брата. Много с них точностей и умения наберешь, а нам, в инженерных войсках, поддержал его второй, бывших раньше стройбатом, автомат давали в руки только на присяге. А стрелять за все полтора года ни разу не пришлось. Зато тут опыта набрался на всю жизнь, оставшуюся. Не переживай, поддержал его ракетчик, в этих условиях, как мы с вами живем, Таким делом заниматься не одну сотню раз еще придется. А если учесть боевые стычки, поддержал того второй, которые тут, по-любому, будут. Или с наглыми-наглыми, как парни с базы рассказывали, или с мюсликами из Арабии, а может и янкисы со временем подтянутся. У них всех к русским и России пламенная и безответная любовь. А вот в то, что тут, на этих богом забытых островах нас все это променит, не верю, в жизнь не поверю, что нам тут настолько повезет. Нам на этот счет чуть полегче, поддержал его все еще насыщающийся малый, доедая все то, что осталось в его личном ИРПе, а вот соседям. ИРП, индивидуальный рацион питания, это такие были на земле во всех странах, в их армиях, а тут, на островах, повара собирали всем уходящим в длительные рейды простые и сытные тормозки из всего того, что можно было брать с собой. А что, у нас есть соседи? Возбудились практически все. А Генка только в этот миг понял, что никто из руководства сообщества специально эту тему не поднимал и, тем более, широко не освещал. А так как он был вхож в верхоуправление, то вот тут и решил, подозревая, что дома ему вполне могут дать по шапке или устроить головомойку за открытие этого несекретного секрета, решил чуть приоткрыть призрачную завесу тайны. Я все понял, мужики, и это упущение не именно мое, а всего руководства, главного руководства сообщества. Суть в чем? Некоторые это могут знать, а могут и нет. Наша победа поддерживает тесные контакты с двумя соседями, это сообщество Кота, названное ими так по позывному своего главы. Они плотно базируются на двух островах, намного меньшего размера, чем наш, это Зеланд и Дом. Главный базовый остров у них Дом. Первопричин таких их названий я не знаю, просто не спрашивал. Их меньше, чем нас, и примерно раза в два. Они расположены примерно на юг, юго-юго-запад от нас. Вторая группа, это Независимость. Эти, на северо-западе, километрах в 300, их остров больше нашего ну раза в 3-4, это как минимум. Вот о их числе я знаю довольно точно, но вчера там было почти 240 человек. И именно им повезло больше всех, соседи выдержали три очень серьезные атаки, которые им обошлись с потерями в людях, правда небольших, но взяли и серьезные трофеи. Заодно нанесли визиты вежливости в места обитания тех борзых, где отобрали людей, уже бывших там в виде рабов, но сколько именно, не знаю, но много. Так что, если нам везет с врагами по соседству, то им, пока нет. Ну ни хрена себе пурга. Чуть ли не все вскинулись от таких новостей. А почему в новостях на победе ничего об этом не было? Упущение. И самой Лады, что заведует всеми новостями и их освещением, и руководство. Тогда им всем пинка, советуют некоторые. Это ж какие известия в нынешнем внешнем мире проскочили мимо. Не дело, так о нас забывать. Сегодня доложу о таком просчете, скорее всего завтра будет из Стенгазета, и по домовому радио рассказ запустит. А ты посоветуй, чтобы выпускали газетку, периодику, на один листок, и штук с полста в день, поверь, спрос будет огромный. Так оно и вышло. Малый рассказал все в штабе, туда сразу вызвали Ладу Туманову и нет, накачки никакой не было. Просто Генке пришлось повторить тот разговор, она впечатлилась и сведениями, которые просто проскочили мимо, и получила, не отходя от кассы, интервью у главы, и уже к вечеру Стенгазета висела, а утром, воспользовавшись подарком соседки, она же на мфушке отпечатала со своего ноута два десятка боевых листков, которые просто разлетелись среди обитателей дома, и со следующего дня такие газетки стали ежедневными. Ну что, братва, закончив перекус кружной кофе из обязательного на экипаж трехлитрового термоса, чтобы не заснули вдруг в рейсе, погнал Генка всех дальше, поднимаемся и вперед, хватит отдыхать, и так 15 минут просидели, было все оставшееся быстро убрано со стола, и экипажи, разбежавшись по своим местам, отшвартовались от головного судна, и тронулись в путь, искать, как пробраться к последнему месту в этой лакуне, где могут быть ее обитатели, это если тех не вывезли к себе еще более резвые соседи. Но нет, настолько трудный вход к этому островку сразу дал понять, что посторонних, не настолько сильно мотивированных, чем поисковики победы, тут явно не было. Как упоминалось чуть ранее, вход в канал между скалами был найден почти строго на противоположной стороне опасного рифового защитного пояса, и искали они его примерно час, так как надводных скал практически не было. Да и основная часть подводных не доходила до поверхности не меньше полуметра. Вроде и нормально, но даже малые лодки, не говоря о гуляне, пройти над ними, без риска пробить дно, не смогли бы, хоть и сделали несколько таких рисковых попыток, но черкнувшись по камням, предпочли вернуться. И только разглядев под водой нормальный и относительно широкий проход, и войдя в него, стали отмечать маячками с флажками фарватер, потому что самое большое судно со своим адмиралом было решено пока туда не пускать. И, как оказалось, очень правильно поступили, канал через метров 20 сузился, стал примерно 5-6-метровым, а еще дальше заизвивался, как гадюка, которой наступили каблуком на голову. И лишь пройдя это 300-метровое препятствие, они, облегченно вздохнув и обернувшись назад, поняли, Гуляна тут пройдет, как говорится, тютелька в тютельку. Такими резкими были повороты и проходы меж камней. Ну что, малый, рискуешь, а там, у самого острова, развернуться-то хоть можно? По рациям стали они переговариваться. Вполне, тут метров 30, как минимум, свободной воды есть. Ну тогда ждите, и с осторожностью, идя только на одном зарифленном малом стакселе, Генка с экипажем двинулись к своей сегодняшней цели. Ну что, решайтесь, как вам жить, так и останетесь в этих забытых богом гребенях. Но вы понимаете, это ведь не игра на компе в цивилизацию, это реальная жизнь со всеми ее плюсами и минусами. Уже час в таком русле продолжался разговор, беседа с обитателями этого довольно-таки неплохого участка суши, что оказался единственным хоть немного годным к жизни. Да, именно они, та тройка, что попала сюда, на названную ими Пермики землю, в самом начале этой эпопеи проявили и ум, и сообразительность, и отвагу с милосердием, со временем собрав к себе всех остальных. Почему так? Да потому, что выбросило сюда трех, совершенно разных по жизненному опыту, убеждениям и увлечениям, да, даже и возрасту, человек. Тут оказались мужчина лет 35, водный турист, рыбак и начинающий охотник по своим занятиям в выходные, а в остальное время он был охранником, но не телохранителем, и не сторожем в банке, и, даже, не контролером на проходной завода. Он, после серьезной травмы в тогда еще милиции, как только выздоровел и понял, что любимой работы ему не видать, как ушей без зеркала, устроился рядом с домом в школу, обычную среднюю школу очень обычного заводского района в родной Перми, где и работал, ну до провала в проект, уже 13 лет. Вторым на остров выкинула парня, студента исторического факультета местного универа. В свои 20 лет у него было уже 3 года стажа и опыта КИРА. КИР – клуб исторической реконструкции, или просто «реконструкторы», где он с огромным увлечением принимал самое непосредственное участие в восстановлении эпизодов Отечественной войны 812 года, то есть нашествия Наполеона, и, кроме этого, и своей учебы, как тут выяснилось, не мог похвастаться ничем полезным в жизни, ну, разве что, того, что ему бабушка и мать, которые его воспитывали вдвоем, привили любовь, знания и опыт в куховарстве, поваром он был, как говорится, от Бога. И третий, или же третья, 19-летняя девушка Майя, которая почти что пчелка. Почему? Чуть позже она сама это расскажет. Вот эта красотка, и правда, внешне, красотка, а внутренне, как рассказал ее глава в то краткое время, пока она бегала к очагу за очередной порцией вкусного узвара из местных листочков и ягодок. Молоденькая, глупенькая и, даже, слегка тупенькая сторонница вегетарианства по жизни, и косплея в той самой жизни с увлечением, потому что та и вела себя, как героиня того мультика, и боевую раскраску под ней носила, и, даже, речь чуть похожа была. Вот такая троица оказалась на единственном реально годном для жизни островке в этом микроархипелаге. Глава, Глеб по имени, разобрался, куда попал, в первые же часы, что пришлось ему провести у бухты на быстро прогревающемся песке. Как он сказал, так как во время уроков на работе делать ну совершенно нечего было, то я очень давно пристрастился к нынешней прозе, читая ее на планшете, куда скачивал все то, что было интересно, еще дома. Вот в ней я и столкнулся вначале с темой содружества в мирах Игроева, а чуть попозже, найдя тему попаданства в прошлое и параллельные миры, плотно подсел на нее, ну и очутившись после шага, нагруженным, как вьючная лошадь, из вагона дизеля на древний перрон, когда ехал в начале июля на неделю в лес и к реке, не на растрескавшемся от прошедших лет бетоне, а на траве у песчаного берега непонятного и неизвестного, но, тем не менее, теплого и соленого моря, почти сразу сообразил, что попал. Попал со всего маху обоими ногами да в дерьмо. Почему так сразу? в дерьмо, а не в новый идеальный мир для попаданца. Да потому, что буквально полгода тому назад мы с женой купили наконец себе квартиру вторичку, устав за прошедшие десятилетия скитаться с детьми по съемным, и, вложив в это все наличные деньги, и все то, что собрали друзья и родители, взяли кредит в банке, на недостающую сумму. А как теперь она будет выплачивать тот миллион, даже и не представляю. Сообразив чуть позже, что и с чем, потом прочитав информацию, что пошла на комми в полдень, окончательно убедился в своих первых выводах. Но, так как сюда я попал относительно упакованным всем тем, что нужно для недельной робинзонады на природе, то, обдумав ситуацию и, как оказалось, здраво ее рассудив, в свой первый же заказ взял на 200 грамм разных приправок, прекрасно зная на опыте жены, что много их никогда не бывает, револьвер и патронов к нему, подогнав все так, чтобы нормально вписаться в тот минимум, что разрешен условиями. В тот первый день я, честно говоря, с полным на то основанием подозревал, что это будет робинзонада одиночника, и до следующего утра смог даже на это настроиться. Но на второй день тут появился Сократ, такое дурацкое, по его собственному мнению, ему имя дали родители. Его отец преподавал всю жизнь философию в универе, а мать была историком там же, древнего чего-то там. Вот они дружно и решили самому меньшему дать такое. Хорошо, что хоть парень вырос не мямлей затурканный, мне, с моей ногой, он тут был огромной подмогой. Ну а в третье раннее-раннее утро сюда выбросила Маю, прямо из своей спальни, в наряде пчелки и с ее же боевой раскраской. Вот она нам тогда и принесла больше всего проблем. Истерика у красапиты была знатная, пока ту просто-напросто не отхлестали по щекам. Как можно было понять из моего рассказа, в комплекте для вылазки на природу со мной была палатка, надувная лодка, куча снастей под речной лов, посуда, продукты, ну все, что только нужно. Плюс, неизменный планшет, повербанк солидной емкости, смартфон, адаптер и раскладная солнечная панель полной площадью в 1,2 квадратных метра, кемперный фонарь-прожектор со своей зарядкой, ну и 10 метров светодиодной ленты с кучей соединительного провода. Даже душ с педальным приводом в этот раз прихватил, просто надоело мыться в реке. Ах, да, бинокль. Зачем я его взял с собой, до сих пор не понимаю. Но он у меня был, и не обычный, чисто оптический, а современный полуэлектронный, и, даже, с хорошим лазерным дальномером и ноктовизором. Вот он-то и сыграл немалую роль в том, что нас тут не трое, а уже целых 24. Обустроившись в тот, третий день, создав, как и было по условиям эксперимента, сообщество, и набрав на весь вес одних только продуктов, так как родник, кроху нашел еще я сам, под вечер мы с Сокой, так сокращенно, как он сказал, представлял совсем скромный Сока Сократ, решили подняться на нашу высотку, и обозреть окрестности, не с какой-то специальной целью, а просто ради знакомства с этим миром. И вот там, став осматривать ближние и дальние скалы, мы охренели. В трех местах, одном буквально рядом, и двух на приличном расстоянии, вились блеклые, слабенькие такие дымки. Блин, неужели нашего брата по несчастью и туда эксперимент воткнул? Разглядев все то, ошеломленно произнес мой напарник. И, с самого утра, как только нормально рассвело, и мы могли уверенно видеть препятствия в выходе на чистую воду, сразу же отправились к ближней скале. А так как моя лодка была всего четырехместной, то сходить пришлось дважды, в первый заход привезли парня и девушку, а во второй мужчину со всем их добром. Он же оказался там у них главой, без уговоров согласившись войти уже в наш состав. Пока мы с ним расхлебывали все те дела, вдруг зашустривший Сокол уговорил по-быстрому того паренька, и они бросились на выручку, или спасение, не знаю даже как это назвать, от смерти безводной других невольных соседей. Он на это решился, только глянув, как это приобретение, как только увидела воду в природных условиях, так сразу и набросилась на нее. И если первый выход у них прошел удачно, было привезено еще два человека, обе девушки, то уже за их невольным сожителем по кухне они выскочили сразу же, как только разгрузились. И вот эта их горячка чуть было не привела к трагедии, не удержав лодку по центру канала. Их на одном из водных завихрений бросило в противоположную сторону, прямо бортом на камни. День 32, часть 6, первый рейд к новым землям, и его результаты. Продолжение рассказа. День 32, часть 6, первый рейд к новым землям, и его результаты. Продолжение рассказа. «И как же они из этой ситуации выбрались?» — переспросил у него Генка, на своем опыте уже зная, что это такое. «Два баллона из шести пропорола конкретно, сантиметров по 20 сплошным разрезом, и сделала точечными уколами в палец диаметром еще штук 6 или 7, правда в них же, но навалившись всем телом на целый, и отталкиваясь веслами, добрались до земли, только и того, что мокрыми, полностью. Несколько пробоин я мог зашить и заклеить теми материалами, что были в ремкомплекте, а все остальное смогли починить только на следующий день, взяв все необходимое в заказ. И только спустя 2 суток после той трагедии спасательные рейсы возобновились, но уже без чрезмерного риска и спешки. Так, не спеша, стараясь рисковать как можно меньше, но все равно несколько раз влетев с неприятностями на подводные скалы. Но в те разы, на счастье, попортив только дно, за следующие 4 суток сюда собрали всех тех, кого судьба злодейка выдернула в этот эксперимент. Быстро обустроились, получив за объединение несколько неплохих бонусов, главный из которых – это большая кемперная палатка, десятка, где жила большая часть наших дам, а остальные, 4, вместе со мной, обитала в той двойке, с которой сам сюда попал. С палаткой был еще один умеренный экстремальщик, нам она потом, после его гибели, досталась наследством. Как это, погиб? Он был достаточно резким, ну и чуть, а может быть, там и ничуть, нагловатым шел, еще дома, в конце октября на охоту. Ну, то есть, имел при себе не только все, что нужно для того, чтобы ночевать под открытым небом, но и карабин с припасами. Тигр, а гражданин и наследник знаменитой СВД. На следующий день, как привезли его тройку, он, узнав, что до сих пор никто не озаботился осмотром остальной части острова, той, что дальше вглубь, за холмом, позвав, правда с моего согласия, 2 спутников, ушел с самого утра. И, примерно через 1,5-2 часа с того направления раздались громкие резкие звуки выстрелов. И так как я, не бегун, в том направлении быстрым шагом ушло 3 мужчин, а уже через 30 минут они привели охреневших от случившегося, но оставшихся в живых, спутников охотника-неудачника. По их рассказу, они начали развернутой шеренгой проверять местность от одного берега до другого, и уже на 2-м проходе заметили чуть дальше перед собой рубленую постройку типа большой сибирской заимки. Ну и, по рассказам парней, у того явно взыграла кровь горячая, наказав спутникам держаться позади, сдернул с плеча оружие и двинул вперед. Буквально через 10 шагов раздался животный рев, вдруг откуда-то выскочило крупное непонятно что, и он сразу открыл огонь. Но, как оказалось, 5 патронов в обойме оказалось мало, но не перезарядить он не успел, не сбежать. Прыгнувшее животное махнуло лапой, и голова улетела в одну сторону, а карабин в другую. Труп был утащен, как вы понимаете, неизвестно куда. И достать оружие мы так и не смогли, а без него повторные попытки завладеть постройкой и приспособить ее под жилье были заранее обречены на неудачу. Так вы туда и не попали? Да вы что, я ведь ясно об этом сказал. Нет, вода в заказе была для всех нас важнее, чем призрачное здание. Согласен, почти. Но что там вы хотели сказать дальше? Возрастные рамки нас всех, ну как видите, тут самый старший, это 65-летний Виктор Петрович, а Яночка, ей только в тот день, как она пропала сюда из приюта, исполнилось 18. Петрович как раз и появился тут на следующий день после гибели Стрелка. За ним специально ходили парни, увидев после полудня дымок над одной из дальних скал. Но основная масса, от 20 и до 30, кто они? Ну чуть попозже сами подробно все вам расскажут, если захотят. А кратко, рабочие, студенты, немного служащих, есть фермер, точнее старший сын потомственного селянина и ныне фермера, несколько человек, кто нашел свое место в жизни, работая в нынешнем сельском хозяйстве рабочими, а перебираться, и хочется, и колется. Почему так горько? Если я сам уже смирился с тем, что судьба жестянка преподнесла мне под нос такой финт с ушами, то многие из них все еще витают в облаках по поводу того, что все вот это, им досталось ну на некоторый срок, после чего весь тот механизм переноса вернет их назад, не понимая, что все, что с ними случилось, уже на всю оставшуюся жизнь. Вот им и хочется, и колется, и мамка не велит. А как вы пережили все дождливые и штормовые дни и ночи? Тем, кто жил в палатках, в первый и второй раз пришлось трудно, залило всех нас, и хорошо. Поняв это, вырыли по периметру неглубокие ровики, подсыпали песочку и землицей, приподняв чуть подполье, и собрали все назад, очень хорошо натянув растяжки. И больше с этим проблем не было, а те, кому места не хватило, вообще жили как в тропическом раю. В обрывистом склоне холма нашли небольшой овражек, расчистили его дно, подровняли и закрепили палками и камнями стены, и сделали из толстого и длинного плавника перекрытие. Потом сверху наложили веток, широких листьев пальм, в несколько слоев, и найдя небольшой выход глины, ей сверху полностью укрыли и замазали все дырочки в своей крыше. И так, буквально за несколько дней, с помощью всех остальных, были сделаны апартаменты для 10, даже с запасом, на всякий случай. Поглядывая на часы, так как прекрасно понимал, что дорога ложка к обеду, и им с пополнением желательно быть на Победе не позднее полдня. Ну, чтобы Стас успел всех принять к себе, и получить за это заслуженные бонусы и плюшки. Малый дал команду экипажам: соберите вокруг себя людей по интересам, расскажите, как все прошло с вами, что было в этот месяц, перспективы на будущее. Но только все быстро, не растекаться мыслями по воде. И не прошло и часа, как все они согласились на переезд, поняв из рассказов, что пути назад нет. Хоть и горько им было расставаться со своими мечтами о возвращении домой, но все достаточно дружно, хотя и с небольшими колебаниями, дали свое да на наши достаточно настойчивые приглашения. Но что было делать с так и непокоренным охранником склада? И оставить его тут так, как есть, не дело. Жаба потом всех задавит, ведь именно тут может оказаться то, что будет судьбоносным для всех нас. Не дело. Совсем не дело. Прийти сюда завтра, специально, именно за разгадкой его тайны, можно. Но хомяк-то за горло душит, и ни одного его, как понял малый, глядя на лица экипажей, и рисковать тем, что как только его зачистит, то пермяки вполне могут оказаться уходить, заявив, что с этим они и так проживут. Но и отдав Гуляну другому экипажу, и оставшись тут втроем, было стрёмно, вдруг именно это чудище им окажется не по зубам, а силой впрессовать в свой пепелац все 2 дюжины, и отправить их одних, хотя бы только ко входу в лагуну. Вдруг выгорит вопрос, стоит рискнуть, атакуя обезьяну охранников 6, и не фронтом, а уступом, и с 3 сторон. Оставив переселенцев собираться, отозвал экипажи в сторону, и озвучил свой вариант решения. Ну, как думаете, выгорит оно или нет? Делаем так. После кратких раздумий послышалось предложение по сути: так как ты сам, Гена, не уйдешь со своим судном, то сажаем туда экипажем самых младших, и всех переезжающих. А все свое шматье они пусть грузят в остальные лодки, и уходите подальше, уходите. Чтобы они, местные, ничего, совсем ничего не услышали. А мы 7 выйдем на позицию так, как ты и предложил, но только на флангах будет не всего 3, как ты думал, а по 2 человека с винтарями. Идея стоящая, и должна выгореть. Уже через 1/4 часа, Гуляна отошла от берега, и не настолько сильно она оказалась загруженной, то, что это грузопассажирская лодка, точнее средний баркас, стало сразу ясно, и могла перевозить 2-2,5 тонны груза, плюс 10-1,5 пассажиров, сказала само за себя. И, как только она вполне успешно удалилась 3 километра, оказавшись на траверсе первых от входа крупных скал, малый со своими бойцами двинулся за секретом. Но, так как о нужном месте поиска было известно из слов аборигенов достаточно хорошо, то вышли к линии охранной зоны уже через 10 минут, островок-то все же небольшой, и разгуляться на нем сильно не выйдет. Наконец, разглядев ту сараюшку, которая в реале оказалась и не такой уж маленькой, расположились, как и было рассчитано по плану, с 3 сторон, по центру сам Генка со своим сработанным экипажем, а по бокам встали, метрах в 40 от них, 2 пары самых опытных и удачливых карабинеров, так очень изредка называли тех, кто предпочитал дробовикам винтовки. Ну что, братва, последнее напутствие перед схваткой по рации, с Богом, и тройка адмирала сделала дружный шаг вперед, видя, что пока результата нет, чуть разошлись в бок и шагнули вторично, потом еще раз, и, наконец, раздался столь ожидаемый рев. Метрах в 100, почти у самой бревенчатой стены постройки, рывком подскочила серо-коричневая фигура, и не разбирая дороги, то есть не обходя кусты, бросилась вперед. Все это, не прекращая оглашать окрестности своими громкими эмоциями. Практически сразу же стрелки открыли огонь по ее ногам, или скорее, нижним лапам. Боковые фронтальные целились каждый в свое колено, а фланговые дружно били из винтовок зверю в бедра, стараясь повредить верхние суставы. «Пустой!» – заорали соседи Малого, и он поддержал их выстрелами из своего положенного, но нелюбимого овса, и 10 пуль, одна за одной, нашли свою цель. Овс – автоматическая винтовка Симонова, 10-зарядная винтовка с возможностью ведения автоматического огня. Обезьяна захромала вначале на одну лапу, и, практически сразу, и на вторую. Скорость атаки сбита. Прошла первая перезарядка у боковых, и обстрел коленей продолжился. Через 3 залпа та вначале упала на левое, через секунду на правое, и все 7 перенесли огонь на голову. И тут дикому синтезверю стало совсем плохо. Пули вначале пробили виски и разбили мозг со сторон, а всего чуть позже 5 гигантов из 12 калибра расхреничили весь лоб. Ну и живучесть. Вытирая пот, что заливал глаза, сказал командир: «Смотрю, с каждым разом они все опаснее и опаснее становятся. Не к добру это, явно не к добру. Ну что, враг повержен, вон уже и вонять начинает», — поддержал его штатный вперед смотрящий экипажа. «Пошли смотреть честно заработанные нами трофеи. Надеюсь, там хоть что-то отличное будет от обычного склада поощрителя за объединение. Не спеши», — осадил его Генка. «Вначале давай поищем тот тигр, что должен где-то быть. Он карабин хоть и заточенный под охоту, но его предок был знаменитой снайперкой СВД. СВД – снайперская винтовка Драгунова, знаменитость той войны. Даже и не подозревая, где он мог быть, все начали осматривать землю, кусты, под кустами, и не находя ничего. Как вдруг, приподняв голову, Малый заметил висящим на нижней ветке искомый трофей. А вот и он, прелесть какая! Подпрыгнув и ухватив его за штатный скелетный приклад, сдергивая с дерева, ласково произнес он: «У дядьки подобный был, а если это такая же модель, то он только мой», — объяснил свой интерес к оружию. «Что в нем такого? Охота, она и есть охота. До настоящего боевого ее как далеко, не скажи», — крутя в руках карабин, ответил Генка. «Их выпустили, если я правильно помню, 6 разновидностей», — и отстегнув магазин, а затем выщелкнув патрон, — «а вот это, самое шикарное. Тут патрон 9.364 бренники. Лупит по крупной цели, что тот Дышака. Дышака – крупнокалиберный пулемет Дегтярева Шпитального, калибра 12.7 мм. Ну тут я, конечно, немножко перегнул, но все равно охрененно бьет по средней и крупной цели. Магазин, правда, маловат, всего на 5 патронов рассчитан, а в условиях, как вышло тогда с этим бибизяном, не зная, куда сразу нужно бить, вот его и не хватило. Правда, если верить пересказанным дядей слухам, в его краях есть, ну, то есть он есть там, дома, мастер, который в условиях хорошей домашней механической мастерской, под заказ, конечно, делал магазины и на 20, и, дашь, на 25 патронов. Мы все тебя поняли, это теперь и твой трофей, и твое основное оружие при зачистке всяких зверей и охранников. Вот именно. Правда, только после того, как с ним позанимается Мишель, потому что в остатке есть 2 патрона, а я совсем не уверен, что тот охотник настолько косоглаз да криворук, что не смог все их отстрелять, и это значит, что нужно искать причину. Заодно он же, может быть, и сделает, со временем, конечно, увеличенные магазины, штуки 2-3. В нашей жизни все может понадобиться, и они тоже. Ну, это тебе лучше знать. Но все-таки, мы идем смотреть заработанный честным трудом приз, или нет? Естественно. Куда же мы от этого увлекательной и полезной процедуры денемся? Ну, что можно сказать о найденном? И, заодно, о тех, кто все это прохлопал ушами. Содержимое было, можно сказать, просто шикарным. Честно, ну очень честно. А вот осознание того, что это инфантильное сообщество его прозевало, в комментариях, тем более запоздалых, не нуждается. Итак, что же в итоге нам? Именно нам, тут досталось, сам склад, или как на него сказал Глеб, охотничья таежная заимка, был для нас совершенно новым, в плане как самого его внешнего, да и не только его, но и внутреннего, вида, так и в самом содержимом его основного грузового отсека. Начну описывать все то, что мы заимели, именно с него. Итак, как только открыв одну из его больших грузовых створок, мы вот сразу напоролись на заднюю, трансовую часть, 2 катеров. Один из них, тот что был сбоку, виден полностью, а второй стоял по центру, и у него нашему обозрению открылась только половина. Но распахнув вторую, мы все чуть охренели, Там был и третий. Все они стояли на кильблоках, как чуть позже мы разглядели, закрепленных на четырехосных транспортных тележках. «Ну и лохи же они!» — прозвучал чей-то голос сзади. А в этот момент как раз подошли пары, что осматривали ту территорию, что охранял зверь. «Малый, представляешь, а ведь тут не только склад есть. Чуть дальше, в противоположной стороне от той, откуда мы пришли, бьет шикарный полноводный родник, впадающий в озеро метров 20 диаметром. А из того все излишки уходят через край в зарождающийся овраг, где теряются среди крупных камней, засыпавших его до половины», — доложились они. «И если бы они смогли завалить охранника, то проблем с этой живительной влагой у них не было от слова, вообще. Только глянув на вот это, показал на зрелище, на которое любовались мы все, мне многое было понятно. А теперь, как говорят, лень – двигатель прогресса. А в этом случае, лень и боязнь перемен сыграла с ними злую шутку. А чего вы-то пялитесь? Неужели зайти внутрь нет желания? Желание есть. Как и возможности, нужно выкатить одну из тележек, а для этого троих явно мало. А как же мы ее? Неужели непонятно? Вот, в центре передней оси, она точно рулевая, тяги видны, есть крепление под буксирно-сцепное устройство, а его труба лежит на полу. И так у всех трех. Как ты так быстро догадался? Да на Каспий к родне мелким меня часто возили летом, а там все так свои лодки и катера в ангарах-гаражах хранили, а потом к воде спускали. Дружными усилиями, по плотному песчано-земляному грунту, за все эти годы сцементированному корнями травы практически до монолита, мы с трудом, но выдернули среднюю тележку с ее содержимым. Но только войдя внутрь, поняли, какую ошибку совершили. Катер, что стоял на ней, был самым длинным, судя по упору амортизатору на стене, занимал все место от ворот. То есть чуть попозже, найдя сопроводительные документы, мы узнали, что он был 7-метровым и 10-местным, с рулевой рубкой и жилым кубриком на шестерых, а еще четырьмя откидными койками для экипажа или обслуги, в проходах крытой кормовой части. А его меньшие соседи, 5-метровыми и 8-местными, но с самым простым, открытым пассажирским отсеком. Большой был построен под две огромные подвесные 4-цилиндровые 150-сильные дизельные Ямахи, а на остальных должны были стоять моторы попроще, 100-сильные Янмары. И они не просто были под них рассчитаны, все двигатели стояли на кронштейнах по правой стороне, занимая все свободное место перед катером. Но не просто стояли, а стояли под площадкой стеллажа, на которой под потолок высились бочки. Как мы, даже без пробы на язык, догадались, с топливом. Но, как оказалось, через несколько дней, когда транспортники пришли все это добро вывозить к нам, в тот раз ошиблись все. Там были масла, хороший такой ассортимент их, и запас на длительное время использования моторов в работе. Несколько типов именно под этих монстров. А вот уже всю левую стенку занимало только топливо, мы в тот раз на него только глянули, прекрасно понимая, что, даже, если и достанем что, то все равно, на таком расстоянии от моря воспользоваться не сможем. Просто не хватит сил, дотащить сквозь пески даже одну тележку. Уже трофейщиками случайно был обнаружен запас строганной доски и бруса, что нашелся старательно поднятым под крышу постройки. Он был с папочкой, сопроводиловкой, в которой оказались очень подробные чертежи с пошаговой инструкцией. Как из всего этого материала, после спуска судов на воду, в помещении вот этого склада сделать удобное и большое спальное помещение, рассчитанное на 18 человек. Но это было уже позже. А пока шел тщательный, старательный, но очень быстрый осмотр всего того, чем еще была богата эта постройка. Кроме уже названных ценностей, что аккуратно складированы по разным углам этого эллинга, были найдены 5 тентов. Один из них точно предназначен для большого катера, что было ясно из его размера, указанного на упаковке. А вот остальные оказались приготовленными для малых. К ним шел полный комплект быстросъемных дюралевых дуг, а 2 тента были полностью прозрачными. Явно для того, чтобы в умеренно ненастную погоду можно было выходить в море, не рискуя тем, что придется вернуться на базу полностью мокрым. А вторая пара чисто для хранения, они были глухими и непрозрачными. Ни первый, ни предвзятый и неопытный взгляд присутствующих, найдено было все, или практически все. И они, дружной толпой, разбежались осматривать и саму постройку снаружи, сильно надеясь на то, что устроители этого глобального шоу не ограничились одними катерами, и проводить глобальный шмон внутри уже жилого помещения. И те, так как парни разбились на более мелкие группы, для ускорения процесса, очень быстро нашли много интересного и полезного. Полезного уже им, сообществу Острова Победа. Что же такого ими было обнаружено? Находка первых, кто управился со своим заданием, пары, которая обследовала все то, что было снаружи постройки. Сзади, с тыльной стороны, на всю длину идет, ну, можно сказать, склад, и не просто нужных вещей, а ценных даже в масштабах нашей огромной победы. И он состоит не из одного помещения, а из четырех. Что же там мы такого нашли? В самом первом отсеке, боком стоит мини-грузовичок. Я подобный видел однажды в соседней деревне, где окопался местный фермер. Если не путаю, то это продукция немецкого автопрома 70-х годов, мультикар, и вроде даже модели 25. Втиснут он туда на деревянном поддоне, и как его оттуда доставать, в упор не понял, так как занял он все место, от стены и до стены. В кузове, до самого потолка, разные бочки и фляги, а также деревянные ящики разного размера. Несколько их есть и под машинкой. Второй отсек. Его занимает компактный маленький тракторок, которого туда вперли, поставив внутрь прицепа и заложив под крышу ящиками и коробками. Что там, конкретно, без полной выгрузки, не определить. Третий, самый из них большой, по левую сторону, квадратная стопа, метр на метр, ящиков разных размеров, от больших внизу и до малых под потолком. Дальше, большой электрогенератор на колесиках. За ним, два малых, один на одном. По центру, мотоблок, и за ним снова разная деревянная тара. А на нем, стоит на деревянной площадке закрепленный болтами культиватор. Вся правая сторона, в бочках, флягах, канистрах и банках. На свободных стенах, полки, забитые под завязку аккумуляторами. Но не древними, свинцовыми, а современными, как на электромашинах. Хотя со многим из этого нам и не приходилось ранее сталкиваться, но практически все из найденного видели или в реале, или в рекламе по телеку. Так что определить, ку есть ку, мы смогли. А вот то, что было найдено дальше, повергло всех в растерянность. Четвертый отсек. Вход в него открывает не дверь, а большие ворота, типа тех, что были в ячейке с машинкой, то есть, прямо от стены и до стены. Там мы нашли то, не знаю, что, в буквальном смысле этого слова. А точнее, там стоит прямоугольная рама из стального уголка на очень широких, примерно сантиметров 30, низких резиновых колесах. На ней приварена вертикальная, под самый потолок, это метра 2,5, П-образная конструкция из некрупного прямоугольного профиля, с крюком вверху. На нем висит шкив, через который перекинут трос с непонятным креплением на конце. Внизу, на основании, под вертикальной рамкой, кольцо из 2,5. Сзади, мотор, но не электро, а обычный, автомобильный, и вроде даже не бензиновый, а дизель. Но могу и ошибаться в этом. С ним состыкована штуковина, как коробка скоростей и сцепления, сбоку, барабан лебедки, на которую и наматывается тот трос. По правую от этого адского агрегата сторону, емкость стальная с несколькими отсеками через перегородку, и у самой стены гора труб под потолок, сантиметров 4-5 диаметром. Что это и зачем? Нужно показывать дома фотки спецам, может быть, те и определят, какое чудо нам попалось. Все, ага, молодцы, быстро управились. Правда, и мы уже тут, в жилой секции, осмотрели и думаем, что и все нашли.